Трилистник проклятия. Ямбы. О, как я чувствую накопленное бремя отравленных ночей и грязно-бледных дней. Вы карты. Есть ли что в одно и то же время приманчивее вас, пошлее и страшней? Вы страшны нежностью похмелья, и науки, любви, поэзии всему вас предпочтут. Какие подлые не пожимал я руки, не соглашался с чем. Скорей, колоды ждут. Зеленое сукно, цвет малахитов тины, весь в пепле туз червей на сломанном мелке. Подумай, жертву накануне гильотины дурманят картами и в каменном мешке.